Глава вторая. Когда первый подход остался позади, Виталина спросила: «А что тебе дедушка подарил?» «Точно. Ща». Сходив в коридор, где на полу валялся пиджак, достал из внутреннего кармана конверт и вернулся в комнату. «Ничего себе!» На свет появился билет члена Коммунистической партии Советского Союза. «По заслугам!» — не стала осуждать Блат Виталина. «На вроде по заслугам», — улыбнулся я. «Еще здесь копия указа о моем досрочном приеме в партию и копия указа о признании меня полностью дееспособным». «Повзрослел одним днем», — хихикнула жена. Осознание огрело по голове. «Жена!» «Я!» — отозвалась Вилочка, перевернувшись на живот и положив подбородок на ручки. — Жена! — Муж! — Жена! — Да что жена-то? — сымитировала она возмущение. — Ну, жена, ну и что? — Просто, — честно признался я, — привыкаю к смене парадигмы. — Ничего же не изменилось, — пожала она плечами. — Такое чувство, что радуюсь здесь только я, — вздохнул я. — Кончилась радость, Ткачев, — ехидно прощурилась она. — Это до свадьбы весело, пока цветы и конфеты, а дальше все — дефицит, пеленки, ругань. — Давай делить ответственность, — предложил я. — Дефицит не актуален, а на пеленки и ругань монетку кинем. Хихикнув, Виталина за руку вернула меня в кровать, прижалась всем телом, поцеловала и нежно-нежно прошептала на ухо: — Давай посмотрим остальные подарки. Что за меркантильность? Закрыл лицо ладонями, обманутой в лучших чувствах я. От материалиста слышу, фыркнула она и полезла ручкой под одеяло. Через полчаса, одетый в халат, я открыл дверь, ухмыльнулся КГБшникам в ответ: ага, первая брачная ночь. И они натаскали полную гостиную коробок, конвертиков и три перетянутых ленточками ковра. Виталина тоже облачилась в халатик, и мы принялись за дело, извлекая из коробок чайные сервизы, хрусталь, утюг, пылесос, два чайника, электрический обычный, кастрюли, сковородки, столовые приборы. «Ну и куда это все девать?» — вздохнул я, проникнувшись бессмысленностью процесса. «Передарить», — предложила Виталина. «Все так и делают». «Чайный сервиз оставим», — отдал я должное китайскому фарфору. «А наш корейский шелковый портрет повесим вон там», — указала на стену Вилочка. «Гвоздь забьешь?» «Ща». Я распаковал чемоданчик с инструментами и коробку с ассорти фурнитуры, вооружился молотком и гвоздиком, встал на табуретку и смачно приложил большой палец левой руки молотком. «Блядь!» Виталина бессердечно заржала. «Ну и муженька Бог послал, давай я!» «Нет уж!» Оценив повреждение, вроде норм, подушечка чуть-чуть синеет, я предпринял еще одну попытку. «Все! Давай, шедевр!» Повесив и выровняв портрет, вернулись к делу. «Сильно болит», — проявила сочувствие жена. «Когда свадьба уже состоялась, докуда отмеряют процесс заживления?» — спросил я. Виталина залипла и робко предположила. «До смерти?» «Ужасно», — вздохнул я. «Жизнь кончилась, теперь только дожить», — взбодрился. «А значит, нужно успеть скопить как можно больше ненужного барахла. Разбираем дальше». Из следующих трех коробок собрался неплохой туристический набор. Палатка, складной стол с двумя стульями, туристическая газовая плитка и котелок. «Надо будет сходить, пока не похолодало», — решила Виталина. «На днях сходим», — пообещал я. «А то весь сентябрь в долбанной Европе торчать. Люди норм, подавляющее большинство не против быть частью соцблока. Но вот элитам придется улыбаться и делать вид, что принимаю их демонстрации лояльности за преданность социалистическим идеям». «ГДР, ладно, там наши товарищи, кровью многократно доказавшие. Но это поколение однажды помрет, и придется иметь дело с кретинами и предателями». «А ты их танками?» — посоветовала Виталина. — «А я их танками», — радостно подтвердил я. «Для чего-то же наши армады клепаются. Вон, на каждом перекрестке по машине как раз поставить хватит. Только нужно товарищам донести идею о необходимости прикручивания нормальной задней передачи. 10 км в час — это даже не смешно». «Никак отступать собрался», — подозрительно прищурилась Виталина. «Эпоха курских дуг ушла», — развел руками. «Если начнется заваруха, придется воевать в городской застройке, потому что наши враги будут превращать их в форпосты, прикрываясь мирным населением. Пиндосы в этом случае будут сравнивать города с землей, им насрать. А мы-то силы добра и освободители, нам придется улочку за улочкой чистить. Война получится чисто маневренная, из малых тактических групп. Танк должен уметь быстро выехать из-за угла, бахнуть и укатиться обратно на перезарядку, не подставляя беззащитный экипаж под контрудар. Не отступление, а перегруппировка. Нужно переделать. Товарищу Гречко я все уши про это прожужжал, а он мне всю трансмиссию с нуля разрабатывать и осваивать придется. Это что вообще за оправдание? Мы разве торопимся? Разве враг уже под Москвой? Сиди, делай, ресурсы с учеными есть. Будущие Т-72 и Т-80 уже не спасти, но Т-90 может и получиться конфеткой сделать. — А у нас будет Т-80? — спросил Виталина. — Надо будет тебе допуск прокачать, — решил я, — для повышения комфорта семейной жизни. — Давай ковры развесим. — Давай, — согласилась она. Первый ковер прибыл из бывшего Узбекистана. На нем были мастерски вышитые птицы, олени и цветы. «Это в спальню», — решил Виталина. Вбив 8-й гвоздь, решил, что этого достаточно. Следующий ковер явил нам пруд с лебедями. Подавив национальную травму из будущего, балет «Лебединое озеро», я попытался вбить гвоздь и потерпел неудачу. «Несущая стена! Где перфоратор?» Через 10 минут работы в дверь позвонили. Открыв, узрел почти успешно подавляющего смех дядю Диму и вежливо улыбающуюся Матильду Юрьевну, 50-летнюю даму из соседнего подъезда. «Я понимаю, Сергей, что у вас первая брачная ночь, но 2 часа ночи, а вы стены долбите!» Стало жутко стыдно. «Простите, ради бога, виновато», — потупился я. «Потеряли голову немного. Больше никакого шума. Простите, что разбудили». «Ничего», — великодушно простила она меня. «Поздравляю». «Спасибо, спокойной ночи», — попрощался я. «Спокойной ночи», — улыбнулась она и пошла домой. «Сознательный у нас народ все-таки», — поделился я радостью с ржущей Виталиной. «К чинопочитанию, конечно, склонен, но себя не теряет. Вон, пришла, по ушам за шум надавала. И справедливо. Догадался стены долбить среди ночи, классу-гегемону спать мешать». «Я бы тоже спать легла», — зевнула девушка. «Пойдем?» «Пойдем».